Глава вторая. Гостиницу я выбрал из тех, что располагались не в самом богатом квартале. Сняв номер и заказав себе еды, разложил покупки на кровати. Что примечательно, пластиковая мебель была прочной и надежной, а матрас, запаянный в пакет, совершенно нетронутым. На земле такое черта с два увидишь. А здесь это стандарт. Приспособленные под нужды обитателей долины технологии предтеч позволяли перерабатывать материалы и клепать из них новые предметы легко и быстро. Совершенно не удивляло, почему такое не реализовали на Земле. Избавляться от конкурентного преимущества кланы долины не собирались. Чем продавать сырье, гораздо выгоднее толкать землянам товары. А с ними у местных было все хорошо. Взять тоже оружие. Да, представлено было много видов, но модели крайне ограничены, и цены, откровенно говоря, кусаются. Зато надежность и доступность боеприпасов вызывают уважение. Часть стволов экспортировалась на Землю через все три портала, а там они пользовались популярностью. Естественно, среди тех, кто мог себе их позволить. В номере имелась крохотная душевая, кровать и раскладной столик, прикрепленный к стене. В целом, тесновато, зато недорого. А в дверь постучались, когда я разобрал пистолет, чтобы его почистить. «Открыто!» — сказал я, и створка отъехала в стену, освобождая проход. Миловидная женщина в передничке с дежурной улыбкой внесла поднос, заставленный чашками с едой. «Ваш обед!» — приятным голосом проговорила она и стала оглядываться, куда бы поставить свою ношу. Пришлось отодвигать детали в сторону, освобождая место. «Спасибо!» Она улыбнулась в ответ и направилась на выход, и уже в дверях обернулась, чтобы сообщить. «Когда посуда освободится, оставьте ее за дверью», — попросила местная сотрудница. «Я уберу позднее». Кивнув, я дождался, когда она оставит меня одного, и, поглядывая на угощение, вернулся к работе с оружием. Нос улавливал приятные ароматы, но съеденная ранее шурма позволила дождаться, когда я закончу. Уже жуя кашу из местного зерна с чуть жестковатым мясом, распадающимся при этом на волокна на языке, я задумался о том, что делать дальше. Понятно, что свое имя я нигде светить не буду. Назовусь Максом Лазарем. Учитывая, что здесь работают универсальные переводчики, это имя смогут произнести все, и оно не будет казаться чужеродным. К тому же мне не привыкать на него отзываться. Жизнь наемника все-таки в несколько раз дольше, чем память Вранова. Ясно, что пока Селивановы живы, меня в покое не оставят. А значит, от них нужно избавиться. Вот только у меня на руках сейчас пара стволов с тремя коробками патронов к каждому. А следовательно, мне нужны деньги, снаряжение, свой угол для отдыха. Это только в кино герой может сутками палить из гранатомета и руками рвать врагов. Нормальный боец должен хорошо отдыхать. Память подкинула воспоминания о встреченных здесь женщинах. Каким-то образом сложилось так, что некрасивых я не видел ни одной. Как будто от местного воздуха у всех улучшается внешность. Или есть некие процедуры, о которых я не в курсе. На Земле-то, понятно, по-разному бывало. Даже среди благородного сословия встречались откровенные дурнушки. А здесь, с технологиями предтеч, почему нет? Добив обед, я запил его чаем в термокружке и, как и просила сотрудница, выставил грязную посуду из номера, а сам вернулся к чистке оружия. Не прошло и пары минут, как я услышал за дверью треск. Вместо того, чтобы вымыть, горничная, похоже, сунула все на переработку. Интересно, здесь есть какая-то библиотека? Нужно разобраться в этой долине, чтобы не попасть впросак, когда столкнусь с тем, что мне неизвестно, а для местных — совершенная норма. Магии меня на Земле учили, но исключительно в рамках минимального курса. Дальнейшее обучение должно было проходить в специальных учреждениях, ну и, разумеется, кое-какие знания передавались внутри рода, но так как из всего рода остался только я, об этих заклинаниях можно забыть. А ведь у местных могут иметься свои чары, с которыми я совершенно не знаком. А опыт наемника говорит о том, что таких сюрпризов нужно избегать. А значит, чеши, Макс Лазарь, в библиотеку. Автомат таскать по городу я не планировал. Собственно, можно было бы и пистолет оставить. Но здесь такой себе дикий запад. С одной стороны, комендарии вроде как следят за порядком. С другой стороны, мне не казалось, что в Дейлграде достаточно безопасно, чтобы ходить безоружным, когда у тебя есть возможность носить ствол. На улице стало чуточку прохладнее, хотя за стенами должно быть настоящее пекло. Солнце подобралось к зениту. Башня комендариев едва ли не светилась от лучей местной звезды. Оглядевшись по сторонам, я направился к ней в квартал клана, владеющего городом. Естественно, все службы располагались именно там, а на окраинах уже были районы других кланов и тех, кому не повезло вступить к ним. Район, в котором находится моя гостиница, как раз такой. Здесь люди попроще обитают. По пути мне перегородил дорогу броневик с красным полем на гербе. Пара драконов, повторяющих собой узор инь-янь, давали понять, что передо мной люди голи. Таких машин было три, и они перекрывали доступ к зданию библиотеки. «Ну и надолго это?» — спросил я у стоящего у крайнего автомобиля бойца в боевой броне. На азиата он не тянул нисколько, что было совсем неудивительно. Все-таки со времен первой колонизации прошло уже несколько поколений. Кровь смешалась, и теперь чистых китайцев там вряд ли вообще можно обнаружить. «Не клановый», — уточнил боец, на чьей груди красовался такой же герб, как и на машинах. «Жди». Типичное отношение к окружающим, если верить земным сведениям. Да и в чужой монастырь со своим уставом не ходит. «По машинам!» — приказал сухой старик, выбравшийся в этот момент из библиотеки. В отличие от бойцов, дедок был одет в классическое красное хуаньфу, расшитое золотыми нитями. Явно не рядовой член Голи, так что я постарался запомнить его лицо, мало ли когда понадобится. Не прошло и минуты, как все броневики китайцев укатили прочь, и я вошел через раздвижные двери в библиотеку. Покрутив головой, чтобы осмотреться, не сдержался от ухмылки. Мне все больше нравится уровень комфорта, которого достигли комендарии. Вместо пыльных полок с книгами, здесь все пространство занимали терминалы, словно сошедшие со страниц книг про будущее. Элегантная строгость, беспроводные наушники, голографические экраны, очки виртуальной реальности. «Добро пожаловать в общественную библиотеку клана комендариев», — поприветствовала меня рыжая девушка в белом наряде с гербом на небольшой груди. «Меня зовут Дарья Кедрова. Я здешний администратор». «Макс Лазарь», — слегка наклонив голову, представился я. «Хотел бы почитать что-нибудь об устройстве долины». Она провела рукой по стойке, за которой сидела, и я увидел, как перед библиотекарем крутятся карточки. Понятно, что это личные дела, но с моей стороны прочесть их было невозможно. Голограмма закончила вращение, и Дарья указала мне на место перед стойкой. «Для тех, кто не входит в клан, абонемент на сутки составляет 10 кредитов», — сообщила она. «Это стандартный тариф. Для более продвинутого уровня доступа вам потребуется заплатить 50 кредитов. Но если вам нужна исключительно общая информация, то достаточно ограничиться именно стандартным тарифом. Вашей карточки у нас еще не было. Завести?» Даже интересно стало, что же там за информация такая, что стоит в 5 раз больше стандартного доступа. Впрочем, пока что я этого проверять не стану. «Завести», — подтвердил я. Кедрова что-то сделала на своей стойке, и рядом со мной из пола поднялся небольшой стул. Приглашение мне не потребовалось, так что я разместился на сиденье. «Мне потребуется отпечаток вашего пальца», — предупредила библиотекарь. «В дальнейшем вы сможете по нему получить любые услуги клана комендариев. Все наши сервисы объединены в общую сеть. Естественно, то, что доступно членам клана, останется для вас закрыто, пока вы к нам не вступите». Я кивнул и совершенно спокойно приложил палец к датчику, который появился на стойке. Под подушечкой промелькнул короткий луч света, и сканер убрался обратно в столешницу. Нравится мне такая автоматизация. О том, что сейчас всплывет мое настоящее имя, я не переживал. Вполне очевидно, что мое прибытие в долину совершенно незаконно, а значит, и в базах меня существовать не может. И это не считая того факта, что у комендариев наверняка система не соединена с землей. «Готово», — сообщила Дарья. «Итак, стандартный доступ на сутки. 10 кредитов». Под ее рукой вновь появился датчик, на этот раз для денежных операций. Я без сомнений приложил свой браслет. Деньги списались мгновенно, и прибор убрался в столешницу. «Проходите и занимайте свободный терминал», — с дежурной улыбкой сказала Кедрова. «Чтобы его активировать, коснитесь пальцем сканера. Как только вы это сделаете, начнется отчет оплаченных суток. На будущее. Оплаченный, но не активированный доступ сохраняется за вами в течение 72 часов». «Благодарю», — кивнул я и встал со стула. Надев очки и наушники, я коснулся пальцем сенсора, и мир вокруг померк. А я очутился посреди темноты, в которой плавали разделы. Амулет-переводчик здесь уже был не нужен, я мог выставить любой язык по своему желанию. «Ну, долина, посмотрим, что интересного ты мне расскажешь». «Я пришел по объявлению», — сообщил я, глядя в глазок камеры. Ворота перед отделением Голи, которая повесила в библиотеке сообщение о найме людей для сопровождения каравана, были закрыты. Но стоило объявить цель своего появления, как створки разъехались, пропуская меня внутрь. За ними, широко расставив ноги и держа дробовик наготове, меня встретил боец в таких же доспехах, как и те, кто перегораживал путь в библиотеку ранее. Он жестом показал на знак, висящий слева. «Проход с оружием запрещен». «Понятно», — кивнул я, и когда боец щелкнул клавишей на своем доспехе, передо мной появилась ячейка хранения. У нее имелся сенсор, так что я мог не волноваться, что кто-то посторонний вскроет и заберет мое барахло. Так что я совершенно спокойной рожей сложил оружие внутрь. О том, что хранилище находится на территории китайского клана, и местные ребята, сами установившие такие замки, с легкостью их откроют, воспользовавшись техническим доступом, старался не думать. В конце концов, мне и палец могут отрезать, чтобы по отпечатку хранилище открыть. «Следуй направо», — сообщил боец, отступая в сторону, когда ящик скрылся в стене. «Пятая дверь». Здание оказалось сюрпризом. Собой оно, по сути, представляло дом-колодец, в центре которого располагался пышный зеленый сад с несколькими прудиками, через которые дизайнеры перекинули деревянные мостки. Аутентичненько, одним словом. Проходя в указанную охранником сторону, я увидел, пожалуй, с десяток женщин в строгих красных мантиях Голи. На меня они внимания совершенно не обращали, общаясь друг с другом, бегая из кабинета в кабинет. «Торгово-экспедиционный департамент клана Голи», — гласила табличка над входом. Нужная мне дверь открылась сама, стоило мне оказаться достаточно близко. Внутри оказался довольно просторный кабинет, на стенах которого висели экраны с какими-то техническими чертежами. Напротив входа китайцы поместили карту долины, и это был второй раз, когда я ее видел в деталях. Первый, разумеется, был в библиотеке. Сидящая за рабочим столом женщина, около 40 лет, с черными волосами, уложенными по моде поднебесной, подняла на меня взгляд. Несмотря на наряд, причисляющий ее к клану Голи, до манеры укладывать волосы, ни капли азиатской крови в ней не было. «Добрый день», — чуть наклонил голову я. «Так полагаю, вы Ольга Сун?» На ее лице чуть дрогнули губы, обозначая намек на вежливую улыбку. Я сразу почувствовал себя ребенком, которого хвалят дежурными фразами. Неприятное ощущение. «Судя по тому, что вы здесь оказались, мое объявление сработало», — заговорила она. «Оплата была указана, так что с ней вы знакомы. Контракт — типовое сопровождение каравана. От вас требуется только смотреть по сторонам и при необходимости присоединиться к защите от возможных неприятностей». Я кивнул. «За ту 1000 кредитов, которую платит клан Голи, я готов стрелять в кого угодно», — подтвердил я. «Тем более с компенсацией истраченных боеприпасов. Однако у меня все же есть вопрос». Ольга нахмурила брови, но препятствовать не стала, и я продолжил. «Клан Голи нельзя назвать слабым. Ваши ребята в красивой боевой броне выглядят опасными парнями», — произнес я. «Но вы берете человека со стороны для защиты своего каравана. В чем подвох?» «Никакого подвоха здесь нет», — сложив пальцы в замок, ответила она. «Мой департамент постоянно набирает наемников на разовые задачи, когда это требуется. Содержание каждого кланового бойца обходится дороже, чем кратковременный наем человека со стороны. К тому же о вас совершенно не жалко, если проблемы все же возникнут. Еще вопросы, или мы заключим контракт? Что ж, цинично, но честно. Меня все устраивает. Улыбнулся я. Через 15 минут я уже шел в сторону выхода, имея на руках специальный ключ-метку, по которой караванщик китайского клана опознает меня. Оставалось дождаться наступления 4 утра, явиться к нужным воротам и отправиться в путь. Задуманная мной месть требовала средств. Кланы выкидывали на рынок множество контрактов самой разной сложности и направленности. Несложно догадаться, что огромное число обитателей Дейлграда кормились с этих задач, зарабатывая кредиты себе на пропитание. Забрав свое имущество из ячейки, я кивнул на прощение охраннику и вышел на улицу. Впереди еще оставалось порядочно, так что можно было не слишком торопиться в гостиницу и погулять по городу. Мне здесь долго торчать в любом случае. Нужно уметь ориентироваться на местности. Чем менее респектабельный квартал представал передо мной, тем реже попадались вездесущие камеры в клановых. Так что ничего удивительного не было в том, что вскоре я оказался на улице, где наблюдение полностью отсутствовало. А вот откровенно криминального элемента хватало в избытке. В каждом доме на первом этаже висели неоновые вывески баров, клубов и ночных ресторанов. Примерно в каждом третьем подвале вывеска с голыми женщинами, зазывающими движениями, приглашающими отдохнуть и расслабиться. Из библиотеки я знал, что работа у местных девиц легкого поведения насквозь прозрачная. Они не только налоги платят, проходят регулярное освидетельствование, но и получают защиту. Так что, входя в такое место, можно было не удивляться сидящему внутри бойца комендариев. Но клиентура это не меняла. Пить я не собирался, завтра работать. И нужна будет трезвая голова, а вот от женской компании бы не отказался. Но стоило об этом подумать, как перед глазами всплывали далеко не самые приятные картины из памяти Лазаря. Так что нет уж, я лучше буду ехать на ручнике, чем окунаться в такие вьетнамские флешбеки. Да и не так у меня много кредитов, чтобы спускать их на продажную любовь. А потому я прошел через этот район разврата и порока, чтобы вернуться к себе в гостиницу. А там, поужинав и сложив вещи на завтра, улечься отдыхать. День вышел очень длинным, да и с предшествующими ему событиями тоже нужно было переспать. Положив пистолет под подушку, я закрыл глаза и моментально отключился. Кабинет прокурора освещала только тусклая желтая лампа. Отец всегда включал именно ее, когда задерживался на службе. Говорил, что она напоминает ему о тех временах, когда он еще только начинал свою карьеру. Вот и сейчас она скудно освещала стол, окрашивая бумаги в руках Николая Артемьевича в желтый цвет. Дверь распахнулась, и в кабинет, постукивая тростью по полу, вошел престарелый мужчина в дорогом костюме с гербом на лацкане пиджака. Николай Артемьевич поднял взгляд на вошедшего. «Григорий Ильич, вы явились без приглашения», — заметил прокурор, складывая бумаги в сторону. «Чем обязан вашему визиту?» Глава рода Селивановых поджал губы, явно не одобряя обстановки, но все же присел на самый краешек стула. Глядя на отца, он несколько секунд молчал, пока не полез во внутренний карман пиджака. «Когда речь идет о семье, Николай Артемьевич, правила можно и нужно отложить», — заявил он. «Уверен, вы и сами это прекрасно знаете, как и всякий дворянин Российской империи». Старик выудил толстый конверт из кармана и аккуратно положил его на столешницу. Чуть придвинув его к прокурору, мягко улыбнулся. «Я пришел к вам, Николай Артемьевич, не как к прокурору, а как к дворянину. Вы же прекрасно знаете, что мой сын попал под каток имперского правосудия», — проговорил он. «Мальчик оступился и заслуживает снисхождения». Отец покосился на конверт так, будто тот был способен обратиться змеей и броситься ему в лицо. Для человека, которого все считали неподкупным, он отлично держался, не хамил и даже не пытался угрожать Селиванову статьями Уголовного кодекса. Все было проще. В кабинете всегда работала камера. «При всем уважении, Григорий Ильич», — произнес он, — «ваш сын возглавлял преступную группировку, занимающуюся контрабандой оружия. И не только оружие. Вряд ли кто-то поверит, что 30-летний дворянин, наследник торговой империи Селивановых, оказался случайно втянут плохими людьми в это дело». На лице старика отразилась ухмылка. «Не будет никакого дела, Николай Артемьевич», — уверенно заявил он. «Вижу, деньги вас нисколько не волнуют. И это неудивительно. Они всего лишь пыль, которую я преподнес вам в качестве знака расположения, когда я выйду из этого кабинета. Вы либо развалите дело моего сына, найдя нарушение в законности проведения следствия, либо ваша семья станет платой за мучения моей семьи». Вранов приподнял брови. «Вот как вы заговорили», — произнес он. «Что ж, тогда вам действительно пора покинуть мой кабинет. А что касается моей семьи, я сумею ее защитить. И вы правы, никакие деньги не имеют значения, когда на кону честь рода. У Врановых она есть, а Селивановы, оказывается, свое обменяли по выгодному курсу». Старик покачал головой и вышел. Конверт он забирать даже не попытался. А отец перевел взгляд на камеру, которая все это время работала, и поднял трубку стационарного телефона. Михаил Григорьевич Селиванов через 2 дня после того, как эту запись отец показал мне, был изгнан в долину. Его отец получил крупный штраф за попытку подкупить губернского прокурора. А через несколько лет я видел, как умирает моя семья. Этот сон воспоминания оборвался резко, сработал будильник. Так что, пребывая не в лучшем настроении, я отправился на место встречи с караваном. Ночной Дейлград не спал, жизнь в нем продолжала кипеть. И я мог наблюдать за тем, как ярко светятся вывески заведений и лавок. Караван представлял собой 3 машины. 2 броневика, сильно уставших и побитых жизнью, со следами когтей, зубов, расплавленного металла и дырок от пуль. 3-м оказался грузовик, в котором уже было сложено непонятное мне оборудование. Все к моему прибытию уже было готово. Несколько типично одетых для долины наемников садились в машины. Девушка с эмблемой Голи на груди командовала, проводя последний инструктаж для водителей. «А, явился», — повернувшись ко мне, хмыкнула она. «Чуть не опоздал». Я демонстративно пожал плечами. «Мне сказали явиться в 4 утра, сейчас 3:56», — ответил я. «В какой машине осталось место для меня?» Она окинула меня внимательным взглядом. В отличие от остальных, использующих укрепленную кожу в качестве примитивного доспеха, на мне был полноценный бронежилет, защита на бедрах и руках. Шлем болтался на согнутом локте левой руки, в пальцах которой я перекатывал выданную Ольгой эмблему. Автомат висел за плечом, пистолет в кобуре на бедре. Я был не столько опасен, сколько защищен. На первый дилетантский взгляд, само собой. «Инга Тальберг, официальный наемник клана Голи», — представилась караванщица. «Твое непосредственное начальство. В дороге можешь называть меня по имени». «Так точно», — с нарочито туповатым лицом ответил я, приставив руку к голове. «Макс Лазарь явился для выполнения задания». Моего юмора она не оценила, впрочем, и устраивать больше споров не стала. В конце концов, я тут наемник всего лишь, а не профессиональный боец клана. Откуда мне знать, какие у них нормы поведения и общения? «Садись в замыкающий транспорт, Лазарь», — кивнув в сторону нужной машины, распорядилась Инга. «И по дороге гляди в оба, мы едем восстанавливать помпы, которые находятся в нескольких часах от города. Не знаю, что тебе обещали в департаменте, но на моей памяти еще ни разу не было спокойной поездки. Так что опасности обязательно будут, и советую тебе быть к ним готовым. Плохо себя покажешь на этом задании, и ни один клан тебя никогда к себе не пригласит. Ну, это было громкое заявление. Как я понял, стать частью того или иного сообщества тут мечтали все. Потому что клан давал защиту и доступ к своим ресурсам, обеспечивал не только заработком, но и социальными гарантиями. Естественно, в соответствии со своим внутренним табелем о рангах. Но у меня не было цели вступить в эти дружные ряды, чтобы просиживать штаны в боевой броне перед дверью в очередное помещение. Я пришел сюда за деньгами. Да и глупо дворянину, пусть пока что и пропавшему без вести, идти на службу к каким-то колонистам. Если бы я вступил даже к лояльным Российской империи Рябининым, мой отец бы в гробу перевернулся, как и все остальные предки. Заметано, кивнул я и отправился занимать свое место. Машины сдвинулись с места еще минут через 10. Честно распределив между собой время дежурства, наша пятерка, сидящая в кузове, разделилась. Мой черед спать был первым, так что я нашел шлем, пристегнулся и, откинувшись на стенку машины, заснул уже безо всяких сновидений. «Тревога!» — разбудил меня крик, и я схватился за оружие раньше, чем открыл глаза. «На нас! Напали!» «Что ж, время веселиться!»